По случаю Дня Солнца, Лаосское государственное издательство выпустило в свет брошюру «Бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына». С революционным духом Пэхту откроем новую полосу бурного развития в строительстве спортивной державы.